Кен, держи, ты должен прорваться, поскольку с этим безрассудным мальчишкой ничего не случилось, думаю, ягоды и правда безвредны. Заместитель командира не стал отказываться от такого подарка, а, взяв все 5 ягод, закинул одну себе в рот и, сев на землю, приступил к медитации. Через несколько минут я увидел, как позади Кена сформировался полупрозрачный силуэт меча. Если бы не свет от костров, его вообще можно было бы не заметить. Приглядевшись, я понял, что это скорее больше напоминает саблю, причем рукоять схожая с той, которой он сражается. Только тень была более изогнутой, нежели сам меч. Сравнив дух Кена с его мечом, я понял, что его сабля просто сломана и практически половина клинка отсутствует. Интересная сабля, или это больше на двуручную катану похоже? Точно, теперь понятно, для чего такая длинная рукоять, а я еще первоначально подумал, что это меч с односторонней заточкой. Вот только зачем пользоваться сломанным надати? Наконец-то вспомнил название этого меча. Эх, ладно, сомневаюсь, что у него не хватает денег на полноценный меч. Наверное, есть причина. Взглянув на Ареста, что все это время смотрел на меня, еще и нездорово облизывался, вот же не терпится ему обжечь себе желудок этими ягодами, я отдал ему все оставшиеся 5 ягод, сказав при этом употреблять по одной, что он, собственно, и сделал, и сев так же, как и Кен, приступил к медитации. В отличие от Кена, у Ареста позади никак не проявлялся его дух, тот лишь краснел и потел, так же как и я, а после того, как ягода перестала действовать, он закинул в рот еще одну, и снова стал медитировать, но в этот раз дух наконец проявился, но был он еле-еле заметным, еще меньше, нежели у Кена. О-о-о, поздравляю, твой друг наконец смог почувствовать ци, теперь ему осталось лишь направлять ее в поры кожи, с этим уже сам дух должен помочь ему. Черт, а я так ничего и не вижу, лишь легкий силуэт его духа змеи. Марс, я отслеживаю поглощаемую энергию как Кена, так и Ареста. Мне понадобится несколько дней на анализ данного феномена, после которого я смогу сымитировать способ поглощения энергии. Ты и правда сможешь это сделать? Да, Марс, с вероятностью в 99.99.954.925. Черт, это же здорово, мне не придется ждать еще полгода, чтобы стать сильнее. Кстати, как там сейчас мои показатели? Сила – 2.31, ловкость – 2.29, выносливость – 2.92, стойкость – 2.37. Неплохо, выносливость и правда подскочила после употребления ягоды. Снова посмотрев на Ареста, я увидел, что он съел уже 3-ю ягоду. Если верить книге, то эти ягоды увеличивают выносливость лишь однажды. Для дальнейшего употребления они бесполезны. Но если верить Лагерте, то те, кто уже пробудил дух, способны извлечь концентрированную ци из этих ягод и улучшить свою культивацию. Было бы еще лучше, если бы какой-нибудь алхимик извлек энергию из духовного растения и сделал пилюлю. Но, к сожалению, у нас с собой нет карманного алхимика, а услуги такого человека весьма дорогостоящие. Так что приходится довольствоваться тем, что есть. Спустя примерно полчаса, когда Кен поглотил уже последнюю ягоду, я наконец увидел изменения, происходящее с ним. Был отчетливо слышен треск костей. Из его кожи выделялась странная черная субстанция, причем весьма неприятно пахнущая, отчего все здесь присутствующие позакрывали носы, за исключением Ареста. Тот сам был поглощен культивацией и не обращал ни на кого внимания. А еще через несколько минут дух Кена, надати, стал более отчетливым, становясь более реалистичным. Фух, получилось, ци в ягодах еле-еле хватило на прорыв. Кен, выдохнув еще раз и даже сплюнув такую же черную субстанцию, отошел в сторону и, раздевшись, стал простой землей оттирать от себя все, что выделило его тело. Я же вернул свой взгляд на Ареста, тот съел уже 4-ю ягоду и снова приступил к культивации. Я уже было подумал, что и этого будет мало, но внезапно красные глаза духа вспыхнули, а от Ареста послышался такой же треск костей, как и от Кена. После чего его кожа стала покрываться такой же черной субстанцией, вот только у Ареста, такое чувство, она была куда чернее и вонючее, запашок как от тухлятины. Ну, теперь я могу официально заявить, что твой друг официально может считаться полноценным членом нашего отряда «Черное облако». Лагерта поздравила меня, а также отправила Ареста, еще не до конца пришедшего в себя после культивации, отмывать, а если быть точнее, отдирать эту вонючую жижу. Интересно, если первый уровень называется закалка кожи, то почему я отчетливо услышал, как кости и мышцы Ареста также подверглись изменениям? Этот же вопрос я озвучил Лагерте, на что она ответила: «Все просто. Если бы закалку проходила одна кожа, был бы какой-то вообще прок от такой закалки?» Я, естественно, понял, что она пыталась сказать. Если бы закалку проходила одна кожа, то никакого увеличения сил на первом уровне не было. Разве что прочность и эластичность кожи увеличилась бы и все, а остальное тело осталось бы прежним. Каждый уровень закалки улучшает все тело сразу. Просто на каждом уровне какой-то отдельный орган тела получает больше всего преимущества. Так, например, на закалке кожи все поры на человеческом теле улучшаются и очищаются, для того чтобы в дальнейшем лучше поглощать ци. Это уже Джошуа объяснил, почему каждый этап называется по-разному. Теперь мне стали куда более понятны названия уровней закалки. Сейчас с новым членом на уровне закалки кожи наш отряд стал немного сильнее, а с учетом Кина, прорвавшегося на уровень поглощения ци, можно сказать и намного. Остался только я, не ступивший на путь культивации, но при этом не самый слабый из всех. Завтра нужно будет смахнуться с Арестом и узнать, насколько тот стал сильнее. В этот момент плечо снова дало о себе знать, и, скривившись, понял, что завтра я вряд ли смогу сразиться с Арестом. Да и полноценные тренировки нужно будет на время отложить. Посмотрев на Бреда, я понял, что в будущем нужно будет ждать от него неприятностей. Его взгляд полный зависти, я по-другому объяснить не могу. Нужно быть с ним настороже, а то такой индивид может и горло ночью перерезать. Сейчас в компании Лагерты вряд ли он на такое пойдет, но все же стоит быть более осторожным. Ладно, нужно отдохнуть. Надеюсь, я смогу уснуть, а то плечо все не дает покоя. Глава 18. Добрый доктор. На следующее утро мы без происшествий добрались до замка барона. Лагерта, Кен и Джошуа отправились сдавать полученные трофеи. Вечером мы все собираемся в гильдейской харчевне. Командир распределит полученную прибыль за задание, а также было решено отметить его успешное выполнение. Утром плечо, казалось, разболелось еще сильнее, я даже не мог им шевелить. Поэтому, отправив Ареста продолжать культивацию, я направился к местному лекарю. «Где он живет, мне рассказала командир. Дом местного врача находился под самой стеной, при этом вид у него был не совсем презентабельный, такое чувство, что здесь вообще никто не живет. Казалось, подуй ветер чуть сильнее и крышу с этой лачуги совсем сорвет. Рядом с домом, как ни странно, не было ни одного местного жителя, да и домов поблизости с жилищем доктора не было. Подойдя к двери, я аккуратно постучал в дверь, но никто так и не отреагировал. Лагерта предупреждала, что нужно стучать пару минут, чтобы лекарь впустил к себе. Не знаю, для чего это нужно, но, увидев эту хибару, я вообще начал сомневаться, что здесь может жить врач. Спустя минуту моей настойчивой долбежки в хилую дверь, так никто и не соизволил ответить. Поэтому, сделав замах посильнее, впечатал кулаком в деревянную дверь, отчего та жалобно заскрипела. Боюсь, если бы я вмазал бы со всей силы, пробил бы ее насквозь. Бам! Бум! Из дома послышался грохот, вместе с приглушенным ругательством, которое с каждой секундой становилось все громче, так как хозяин дома подходил к двери. «Чего надо?» – восклицательные и вопросительные знаки. С другой стороны двери раздался хриплый, но вполне громкий голос мужика. «Я руку хотел подлечить, перелом. Я даже не успел договорить, как мужик начал кричать. Пшел вон, голову себе вылечи, дебил. Еще раз придешь, я тебе и ногу сломаю, дьявольское ты отродье». «Мда», – Лагерта предупреждала, что доктор может послать меня. «Но, я думал, что она преувеличивает». А оказывается, она еще и преуменьшила. Я от Лагерты, член ее отряда. Ругательства в мою сторону прекратились. Мужик, что-то бубня, стал чем-то громыхать, а спустя секунд 10 дверь открылась. Из дома в нос врезался едкий и вонючий запах перегара, а также блевотины и, возможно, мочи. Перегарище было настолько сильным, что у меня даже глаза заслезились. Сам врач оказался невысокого роста, около 170 сантиметров. Весьма щуплый старик, с длинной бородой почти по пояс, такой себе весь бомжеватый хаттабыч в обносках. Высунув свою немытую рожу, этот леший посмотрел по сторонам и, убедившись, что никого рядом нет, прошипел: «Ну заходи, член, хе-хе». Петросян Хренов, Я даже опешил от такой перемены в его голосе, а также смены его настроения. Резко схватив меня за здоровую руку, дедок потянул меня в дом. Я было попытался сопротивляться, но хватка старика оказалась настолько сильной, что я подумал, что он мне сейчас и вторую руку сломает. Поэтому я просто последовал за ним внутрь. Мда, как и ожидалось, какой-то бомжатник, везде валяется мусор, обглоданные кости, в углу вообще растут грибы прямо из пола. Посреди дома стояла печь, кровати нигде не было, да и, собственно, ничего в доме не было, сплошной мусор, а также какие-то бочонки, скорее всего из-под пива. Че встал, деньги есть, дедок уставился на меня, ожидая ответа. Деньги-то есть, вот только что-то я уже стал сомневаться, что передо мной врач, но, не доверять Лагерте у меня причин пока что не было. Есть, сколько за лечение руки нужно. Хаттабыч, смерив меня оценивающим взглядом, не моргнув и глазом, выпалил: золотой, не меньше. Черт, стиснув зубы от досады, я достал 50 серебряных и передал их деду. Если этот хрыч сейчас попытается меня обмануть и ничего не сделает, я, несмотря на разницу в силе, вцеплюсь, если надо, зубами в его шею. Пусть сам помру, но и этого мудилу с собой заберу. Золотой, блять, я столько работал, чтобы заработать этот золотой. Стоило мне столкнуться с этой чертовой обезьяной, как я уже понес такие большие убытки. Надеюсь, вознаграждение за задание хоть немного покроет мои растраты. Дед, пересчитав каждый серебряный, запихнул их куда-то в свои лохмотья и довольно произнес: хе-хе, пойдем, лечить буду. Сказано это было так, будто он сейчас меня пополам резать будет. В доме была еще одна комната, и когда я в нее зашел, то контраст по сравнению с первой комнатой меня снова ввел в ступор. Чистая, ухоженная комната небольшого размера с деревянным лежаком, раковиной и белыми полотенцами. Даже мыло было, какой-то шкафчик с различными бутылочками и инструментами, о предназначении которых я лишь могу догадываться. «Раздевайся и ложись». Снова перемена в голосе, будто в одном человеке живет три разных человека. Пьяница, жулик и сейчас, как ни странно, самый настоящий доктор. Перечить я не стал, да и выбора у меня, собственно, не было. Раздевшись по пояс, я улегся на кушетку и ожидал дальнейших действий врача. Тот не спеша вымыл руки с мылом по самые локти, да и лицо умыл. Затем достал, скорее всего, спирт и сделал глоток из бутылки. Надеюсь, он знает, что делает. Ух, ну, я готов. Сейчас посмотрим, что там у тебя. Дедок обошел меня с разных сторон и похмыкал, а затем, остановившись, вперил свой взгляд на мое плечо. Спустя несколько секунд позади дедка сформировался образ его духа в виде красноглазой змеи. Точно такой же, как и у Ареста, только у деда она была куда больше и реалистичнее. А затем глаза деда изменились и стали точно такими же, как и у змеи, кроваво-красными. «Дебил, ты что-нибудь принимал после перелома? С восстанавливающим эффектом, у тебя кость начала срастаться неправильно». Спустя несколько секунд Хаттабыч снова стал ругаться так, что даже его слюна иногда долетала до меня. «Да, духовные ягоды, ой, и как вас таких недоносков земля вообще носит? Пошел нахер, старый хрыч, я сюда за помощью пришел, а не слышать твои оскорбления в свой адрес». Я попытался резко встать и уже уйти, так как меня уже достало его дебильное отношение. Но старик даже не думал меня отпускать. Резким взмахом его руки меня вжало в кушетку, а затем все мои конечности были надежно зафиксированы непонятно откуда взявшимися ремнями. «Урод, отпусти. Даже если я умру сегодня, я тебя на том свете достану, старикан». Я пытался вырваться, но ничего не получалось, зафиксировали меня надежно. А затем этот айболит еще и кляп мне в рот вставил. Но даже так я кидал в сторону старика всевозможные оскорбления. Но тот даже не обращал внимания на мои потуги освободиться, а также на оскорбления в свой адрес. Дед, снова активировав своего духа, приблизился к плечу и резко надавил на него. Черт бы его побрал. От резкой вспышки боли я прикусил кляп. Но на этом дед не закончил, он снова начал давить в районе плеча, будто что-то пытался вставить. Черт, почему же так больно? В своей прошлой жизни я не раз ломал кости, но это никогда не сопровождалось такими мучениями. Экзекуция продолжалась около минуты. Затем дедок, отойдя, выключил свое суперзрение. Подошел к полке с различными инструментами и достал оттуда скальпель. Снова подойдя ко мне, он быстрыми движениями скальпеля стал делать надрезы. С моего плеча и руки стала вытекать непонятная черная жижа, которая стала стекать в подставленную емкость. Непонятная операция продолжалась около часа. С каждой минутой боль уходила все больше и больше, пока я не стал чувствовать уже вполне нормально свою руку. После дед облил рану спиртом, перевязал рану, зафиксировал руку каким-то непонятным приспособлением и, наконец, отвязал меня от кушетки. Больше я возмущаться не стал, так как понял, что все действия доктора были лишь для моего блага. В тебе была концентрированная чужеродная ци, если бы удар пришелся чуть левее, задело бы сердце. В общем, тебе повезло, у тебя нет духа, естественно, и не смог бы вытолкнуть чужеродную ци самостоятельно. Поэтому мне пришлось своей ци воздействовать на твое тело, дабы через надрезы вывести чуждую для твоего организма энергию. Понятно, я-то думал, почему боль такая неестественная, будто в плечо с рукой вставили раскаленные иглы. Через несколько секунд все мои конечности были освобождены, после чего я поспешил вытащить кляп. Мало ли в каком он еще рту побывал до меня. Надеюсь, старик хоть дезинфицирует все вещи здесь. Выбрось его, не думаешь же ты, что кто-то после тебя будет зажимать это в зубах. От его слов я на мгновение смутился. Оказывается, я зря наговаривал на деда. Спасибо. Я, естественно, был благодарен этому чудному старику, так как непонятно, смог бы я выздороветь, если бы не его действия. Вряд ли бы я был в состоянии вывести эту ци, оставленную явно той зловещей обезьяной. Простым брошенным камнем чуть не убило меня. Чего разлегся, вали уже отсюда. За лечение ты заплатил, так что мы в расчете. Снова эта перемена в голосе. Меня этот старик уже больше пугает, чем та дьявольская мартышка. Я спорить не стал, лечение я оплатил. Я даже чувствую уже, как боль уходит. Марс, энергия из ягоды, что ты вчера употребил, еще не полностью была тобой усвоена. Сейчас, когда чужеродная энергия из твоего организма выведена, твое плечо должно восстановиться за несколько дней, а к физическим упражнениям ты сможешь вернуться через дня 4-5. Черт, Джарвис, почему ты не сказал про обезьянью ци в моем теле? Марс, в этом не было необходимости, даже если бы старик не помог тебе, я уже начал выводить чужеродную энергию из твоего тела. Просто мне понадобилось бы на это около недели, и только после этого я был бы в состоянии приступить к перелому. Тогда я еще не знал, что люди в этом мире способны на такое, на что способен этот доктор. Понятно, в следующий раз предупреждай меня, если в моем теле будет находиться что-нибудь чужеродное. Принял. Так, ладно, поскольку сейчас физические тренировки противопоказаны, в особенности мне не стоит напрягать левую руку, пойду схожу в гильдию, может, Лагерта уже получила вознаграждение за задание. В гильдийской харчевне все как обычно, правда, в этот раз много незнакомых лиц. Наверное, это отряды наемников, что вернулись с заданий. Босс, Лагерты нет. В харчевне из нашего отряда сидел лишь Арест. А ты что здесь делаешь? Разве я не говорил тебе культивировать до вечера? Босс, я же поесть нормально хочу, а не обгоревшее мясо, обжаренное на костре. После увеличения сил у меня не на шутку разыгрался аппетит. ХМ, наверное, его телу нужен строительный материал. Так как он ступил на первый уровень закалки, скорее всего тело улучшается, а под воздействием ци преобразуется. Но гадать не буду, когда сам достигну первого уровня, Джарвис сможет проанализировать все изменения, происходящие в моем теле. Ладно, можешь сегодня отдохнуть. Ты, кстати, последнюю ягоду уже съел? Да, за то время, что ты отсутствовал, я съел ее, после чего мне дико захотелось есть, и я пришел сюда. Вот только забыл, что денег у меня-то нет, поэтому я решил подождать тебя. Босс, ты же не бросишь бедного Ареста? Заказывай уже, я и сам голодный. Денег мне, естественно, на своих друзей не жалко, все же поскольку они решили за мной следовать, то я должен обеспечивать им хотя бы минимальные условия для существования. Естественно, когда мое положение в обществе улучшится, то Арест с Леонтом также получит от этого выгоду. А сейчас я мало чем от них отличаюсь. Пока нам готовили, я услышал разговор, который мне совершенно не понравился. Все из-за того, что темой обсуждения между наемниками были мы двое. Местным наемникам не понравилось, что Лагерта взяла нас двоих в отряд, тем самым предоставив членство в гильдии наемников. Типа они трудились много лет, чтобы стать мастерами боевых искусств и присоединиться к какому-либо отряду. А мы такие пришли, один только дух свой пробудил, еще даже на первый уровень не прорвался, а второй так вообще без духа. Из-за этого у этих имбецилов видно пукан и подрывает. Знали бы они, сколько Арест пахал, чтобы стать настолько сильным. Сейчас, когда он прорвался на первый уровень, я, правда, еще не в курсе его возможностей, но, думаю, в физическом плане он вряд ли будет мне уступать, разве что в мастерстве владения оружием, да и в рукопашке я поопытнее буду. Но что бы они ни говорили, все же выступить против нас они не посмели, а все из-за Лагерты. Оказывается, Лагерта считается сильнейшей наемницей в этом отделении гильдии. Только здешний управляющий, так же как она, достиг уровня поглощения ЦИ. Но еще никто не в курсе про Кина, что недавно также достиг 7 уровня. А значит, у нас в отряде уже 2 сильнейших наемников. Если еще Джошуа прорвется на 7 уровень, то, думаю, только люди барона могут быть для нас угрозой в плане силы. Ну и сам барон. Так как из слов Лагерты местный правитель на пике начальной ступени внутренней силы. Я-то думал, он куда сильнее, а оказывается, что всего лишь 2-й этап культивации. Но для меня и это пока что является слишком огромным разрывом в силе, к которому мне еще идти и идти. Через несколько часов бездельничества и болтовни с Арестом о наших дальнейших планах, наконец в гильдию пришли все члены нашего отряда и сели за наш столик. Смотрю, ты уже побывал у нашего доктора, а сколько ехидства в словах Лагерты. Она же знала, что так все будет, хоть бы предупредила меня, что мне придется через такое пройти, а то я как дурак чувствовал себя рядом с тем демоническим доктором. Ага, не напоминай, пожалуйста, мне больше о нем, чтобы я еще что-нибудь сломал себе. Лучше уж сразу умереть. Ничего, несколько мгновений мучения и унижения, и через пару дней будешь здоров как бык. Кен также скривился так, будто проглотил лимон. Наверное, у него также не самые приятные воспоминания, связанные с этим доктором. Кстати, чего такой человек живет словно нищий в подворотне? Мне все же стало интересно, как такой сильный старик скатился до такого образа жизни. А то, что он силен, я не сомневаюсь, ведь старик, несмотря на свой внешний вид, больше похож на какое-то мистическое чудовище. Хех, никто не знает. Некоторые говорят, что этот старик всегда здесь жил, еще до прихода нынешнего барона, и что даже сам барон побаивается этого безумного старика. Только об этом никому не говори, а то и головы лишиться по неосторожности можно за клевету. Последние слова Лагерта прошептала совсем тихо. Но одно я знаю точно, лучше него никто не знает строение человеческого тела. Он не раз помогал мне с различными ранениями, при этом совершенно бесплатно. ПФФ, командир, да это он просто не берет свою плату, потому что может полопать тебя бесплатно, пока помогает тебе. С меня за восстановление ноги, когда я на задании сломал, 3 золотых стребовал. Хотя там работы было на 5 минут. Джошуа после своей тирады со злостью ляпнул ладонью об стол, отчего сломал его. Лагерта, с тебя за ремонт 15 серебряных. Из-за стойки с объявлениями послышался голос дремавшего до этого управляющего местным отделением гильдии. Поняла. Джошуа, наверное, тебе стоит пойти в бордель и выпустить пар, больно уж ты разошелся. Лагерта так многообещающе взглянула на Джошуа, что даже мне стало не по себе от ее взгляда. Ну и пойду. Наш лучший лучник и разведчик спокойно встал из-за стола и ушел, но перед этим как-то странно посмотрел на Лагерту. Интересно, что вообще происходит? Ладно, держи. Твоя первая плата за задание. Лагерта бросила мне мешочек с монетами, которые я поймал, и отложил себе в карман. Там 110 серебряных. Твоя доля должна быть меньше, но, поскольку благодаря тебе мы смогли отогнать мартышку, то я добавила со своей доли. Следующее задание берем через неделю. Надеюсь, к тому времени ты придешь в норму. На этом мы все и разошлись кто куда. Бред, я и Арест остались в харчевне и немного выпили вина. Пусть и дешевого, но после 4-й бутылки я наконец почувствовал легкое головокружение. А бреду хватило и 2, после которых он стал снова смотреть на меня волком, будто я отобрал у него его любимую игрушку. Но долго мы засиживаться не стали, и вместе с Арестом направились в гостиницу. Нужно нормально отдохнуть на более-менее нормальной кровати, а не на земле. Хотя и спать под открытым небом тоже интересно, есть в этом какая-то странная атмосфера, которую я, думаю, испытаю еще не раз. Глава 19. Женьшень. На следующий день, заставив Ареста поглощать ци из окружающей среды, сам я маялся от безделья. Пока в один момент меня не обрадовал голос Джарвиса. «Марс, сядь в удобное для тебя положение и расслабься, Я сейчас попытаюсь сымитировать способ поглощения ЦИ. Долго не думая, я сел так же, как и Кен и Арест, приняв позу для медитации. И после предупреждения Джарвиса, что он начинает, я приготовился. Несколько секунд я ничего не чувствовал, но затем в один миг я стал чувствовать, как через мою кожу, а также при вдыхании, в мое тело стала вливаться самая настоящая энергия. Если бы я хотел описать этот процесс словами, то у меня никак бы это не получилось. Во время поглощения ЦИ мое мышление стало куда яснее, различные забытые моменты из жизни стали всплывать в моей голове, будто было это вчера. Дышать становилось легче, казалось, что достаточно и пары вдохов в минуту, чтобы насытить организм кислородом. Постепенно, с каждой минутой я и сам стал понимать, что такое ЦИ, как его почувствовать и как поглощать. ЦИ есть везде, в воздухе, в предметах, даже в моем теле оно присутствует, только этой мистической энергии в теле невероятно мало. И сейчас я вместе с Джарвисом пытаюсь накопить ее в теле. Моя медитация продолжалась не больше получаса. За это время я понял, что стал немного сильнее, но совсем незначительно. Марс, энергии скапливается в твоем теле совсем незначительное количество. И сколько бы я ни пытался ее задержать в тебе, она все время рассеивается. То есть все бесполезно, и стать сильнее таким способом не получится, не совсем. Пусть энергия и рассеивается, но все же она способствует улучшению твоего организма. Скорее всего, все дело в отсутствии духа. К сожалению, я так и не понял, что он из себя представляет. При сканировании Ареста мне все время что-то мешает. Я так понял, достичь первого уровня закалки без духа у меня не получится. В ближайшее время нет, но я все же буду и дальше пытаться проанализировать этот необъяснимый и непонятный процесс с достижения этапа закалки. Жаль, конечно, но не критично. Раз даже обычная прогонка ЦИ по организму делает меня чуточку сильнее, не стоит забрасывать это занятие. Пока я полностью не выздоровел, буду сидеть и медитировать. До пробуждения духа в столице чуть меньше полугода, за это время, благодаря прогонке ЦИ, думаю, мои физические возможности станут куда выше. Граница духовного леса. Около 50 человек на границе баронства и опушки леса сейчас сражаются не на жизнь, а на смерть, проливая реки крови, в борьбе за обладанием духовным растением, возрастом в 100 лет. Множество мастеров боевых искусств столкнулись в противостоянии, не жалея своих сил и жизней. Ладно, шучу, никто никого не убивает, но сражаются очень уж кроваво, и лишиться в этой зарубе какой-либо конечности, расплюнуть. Если бы все друг друга стали убивать без разбора, думаю, ничего хорошего из этого бы не вышло. Поскольку у сторонних наблюдателей еще полно, после того как определится победитель, слух об убийствах распространится на всю округу, и за убийцами придут злые дядьки. Ну, а если все отделаются лишь незначительными ранениями, которые возможно вылечить, то никто ни на кого не будет в обиде. Хотя это не точно, конечно, горячих голов в мире хватает. Вся эта драка затеяна ради обладания непонятного волшебного растения, что способно поднять уровень культивации на несколько уровней подряд. Столетний кровавый женьшень, что был обнаружен одним из наемнических отрядов, сейчас находился буквально в нескольких сотнях метров от места сражения. Рядом с ним также были и несколько демонических зверей, что также устроили разборки, кто же достоин сожрать такое ценное растение. Я же со своим отрядом были чуть в стороне, и пока что не вступали в сражение. Слишком уж силы не равны. Здесь собрались даже рыцари барона на уровне поглощения ЦИ, аж целых 5 человек, и еще с десяток послабее. Множество наемников, как с графского отделения, так и с нашего, пытаются также испытать удачу в обладании столь ценным ресурсом. Прошло уже 5 месяцев с момента моего вступления в отряд Черного Облака. За это время мы стали куда сильнее. У нас уже 3 человека на стадии поглощения ЦИ, самое сильное, естественно, Лагерта. Джошуа также прорвался на 7 уровень. Барди уже 4 уровня. Брет и Арест достигли 2. При этом Арест достиг 2 уровня на 2 месяца раньше Бреда. Думаю, что ему не составит труда достигнуть 3 уровня за пару месяцев. А если сможем добыть кровавый женьшень, что помогает в закалке тела, то намного раньше. Что же касается меня, благодаря тому, что я прогоняю ЦИ через свое тело, я стал куда сильнее. Сейчас мои физические показатели выглядят так. Сила – 3.21, ловкость – 3.13, выносливость – 3.46, стойкость – 3.38. Навыки. Рукопашный бой. Мастер 1. 19 уровень. Стрельба из лука. Мастер 1. 26 уровень. Владение топором. Ученик 7. 98 уровень. Владение мечом. Мастер 1. 27 уровень. Владение копьем. Ученик 7. 46 уровень. Да, мое мастерство во владении оружием, а также рукопашный бой, поднялись существенно. Стрельбу из лука я тренировал с Джошуа. Он уже давно находится на уровне мастера и показал мне несколько весьма занятных упражнений, а также немного поделился со мной своим опытом, поэтому достигнуть уровня мастера не составило труда. Из слов Джарвиса, Джошуа практически достиг уровня гранд-мастера в стрельбе из лука. Мое владение мечом подтянул Кен, и мне пришлось купить себе еще меч, чтобы на заданиях я мог использовать весь свой потенциал. С учетом моих физических возможностей, что примерно равны практику боевых искусств второго уровня, естественно, если не учитывать всяких там аристократов, что с детства питались различными волшебными эликсирами, я вполне сейчас в состоянии сражаться с третьим уровнем, пусть это и невероятно сложно, опять же, если не брать в расчет аристократов. Все это не мои предположения, а опыт за несколько месяцев бытия наемником. За это время мы множество раз сталкивались с конкурентными группами наемников. Каждый здесь борется за пригоршню ресурсов, что может дать этот лес не с самым высоким уровнем концентрации ци. Но пока мы все на уровне закалки, хватает и этого. Вот только весь наш отряд собирается отправиться в столицу вместе со мной. А все дело в том, что во время пробуждения духа в столице, также присутствуют и представители из секты Огненного Вихря. Представители боевых сект присутствуют лишь с одной целью – пополнить свои ряды молодым поколением. Из объяснений Лагерты, боевая секта Огненного Вихря после пробуждения духа устроит свой тест на уровень культивации. И чтобы вступить в секту, ты должен соответствовать их критериям отбора. В секту принимаются практики, достигшие уровня поглощения ци до 23 лет, практики, достигшие закалки сердца до 22 лет, закалки костного мозга до 21 года, очистки внутренних органов до 20, закалки костей до 19, закалки мышц до 18 и закалки кожи до 17. Если ты старше, то на тебя даже не обратят внимания. Все из-за того, что если до 25 лет не достигнешь начальной ступени внутренней силы, то уже вряд ли будешь в состоянии вообще прорваться на этот этап культивации. А не ступив на второй этап культивации, ты, по сути, еще даже не сможешь считаться культиватором боевых искусств. Также секты обращают внимание на людей с боевым духом, имеющим высокий уровень. Но обычно таких бойцов забирает себе королевство, не давая никаких шансов увеличить боевой потенциал другой военной структуре. Поэтому я, услышав эту новость, очень сильно расстроился, так как я не особо хочу провести на цепи у королевской семьи большую часть жизни. А оно скорее всего так и получится, ведь таких бойцов, пусть королевство и оберегает, и дает им всевозможные ресурсы, но в то же время и ограничивает их будущее. И все ради того, чтобы было меньше покушений на местную власть. Лагерта, Джошуа и Кен, пусть и являются весьма выдающимися в плане культивации, но до критериев гениев королевства все же не дотягивают, и они не боятся, что на них кто-то, кроме секты, обратит внимание. А всем об этом мне поведали мои старшие товарищи, которые уже много лет прощупывают почву в королевстве. Поначалу Лагерта думала, что вступит в секту одна, но, благодаря найденным мной за эти 5 месяцев духовным растениям, все в отряде весьма быстро продвинулись в плане культивации. И сейчас она планирует, чтобы мы все вместе вступили в секту. Все, естественно, согласились, так как каждый член отряда проходит под минимальную планку отбора, несмотря на то, что Барди еле-еле в нее вписывается. Ему через 20 лет, и больше шансов вступить в секту у него не будет. Но все это сейчас не слишком важно, сейчас главная борьба идет именно за этот кровавый женьшень, и если у нас получится его заполучить, то мы сможем поднять уровень наших сил еще выше. А Лагерта, возможно, сможет вступить и на 8-й уровень закалки, королевская ци. Джошуа, Марс, прикрывайте нас стрелами, постарайтесь никого не убить, в особенности, когда будете стрелять в людей барона. Я и Кен попытаемся обойти сражающихся и забрать растение. Барди, следуй за нами, возьмешь на себя нескольких зверей, иначе они нас задержат, и мы упустим шанс стянуть женьшень у всех из-под носа. Арест и бред, прикрывайте наших стрелков. Все, встретимся на уговоренном месте. За практически полгода в отряде «Черное облако» я понял, что Лагерта очень умелый стратег, а также невероятно хитрый и расчетливый командир. Она еще никогда не бралась за задание, которое мы не смогли бы выполнить. Всегда грамотно распоряжалась всеми членами отряда, и вообще была вполне уверенной в себе независимой девушкой. Бред за полгода немного поумерил свой пыл, и уже не так открыто ненавидел меня. Хотя, после достижения им второго уровня, тот снова бросил мне вызов, и все так же проиграл мне, правда, продержался все же немного дольше, так как наши физические показатели стали равны, у Бреда даже немного повыше будут, чем у меня. Но мастерство, как говорится, не пропьешь, и махая мечом как оглоблей победить того, кто уже достиг мастерства в данном деле, практически невозможно, в особенности при равных условиях. Я даже дал ему пару советов и порекомендовал отложить меч, а тренироваться с топором. Но на мои попытки помочь ему, он лишь с еще большим остервенением стал тренироваться с мечом. В общем, упертый баран попался. Но мне особо нет до него никакого дела. Не хочет, не надо, он для меня никто и звать его никак. Макс, убирайся. Кровавый женьшень находится на территории баронства, а значит принадлежит нам, рыцарям. Это с криками и ругательствами командир рыцарского отряда нашего барона кричал на своих единственных оставшихся оппонентов, на наемнический отряд из соседнего графства. Ага, размечтался. Забыл, что королем подписано соглашение с гильдиями за ресурсы для культивации, не выращенные на фермах, могут бороться все практики боевых искусств. Да, про это мне рассказывала и Лагерта, и это действительно разумное соглашение. Если бы все ресурсы постоянно доставались только королевству, свободные культиваторы уже давно бы извелись бы. ТЦЦ, ты еще пожалеешь, что пришел сюда. Несмотря на разницу в силе между рыцарями и наемниками, количество наемников было куда больше, и все они принадлежали одному единственному отряду кровавых питонов. Но сковырнуть эти консервные банки, в которые были закованы все рыцари, довольно сложно. И лишь из-за качества брони рыцари еще держатся против такого большого количества практиков. Интересно, чего барон не отправил больше человек, чтобы захватить духовное сокровище? Тем временем, воспользовавшись небольшой словесной перепалкой, Лагерта, Кен и Бордер рванули в направлении духовного растения. Перед ними возникло препятствие в виде низкоуровневых демонических зверей, но Кен и командир практически не обращали на них никакого внимания. Уворачиваясь от их безобразных попыток достать двух наглых человек, командир вместе со своим заместителем обошли свару животных и устремились к растению. «Стоять, Лагерта, только посмей прикоснуться к женьшеню, и я сделаю твою жизнь в замке хуже ада. Ага, удачи. Я к тому моменту уже буду на втором этапе, посмотрю, как ты посмеешь мне что-либо сделать». Больше командир не обращала внимания на попытки словесно остановить ее. Борди же стал сражаться с группой зверей, я и Джошуа, естественно, прикрывали его и отстреливали зверей из лука. Когда мои физические показатели возросли, мне пришлось покупать еще и новый лук, так как старый с моей силой уже совсем никуда не годился. Благодаря новому луку я сейчас могу пробить шкуру демонических зверей до третьего уровня обычными стрелами. А если использовать стрелы с наконечником из черного железа, то даже шкура демонического зверя шестого уровня не будет проблемой. К сожалению, с людьми куда сложнее, у всех культиваторов невероятно высокие рефлексы, скорость реакции настолько высока, что те способны увернуться или отбить щитом летящую в него стрелу, а некоторые и вообще могут словить ее. Но, естественно, на все это влияют различные факторы, например такие как уровень культивации, как у стреляющего, так и у цели, качество лука. Естественно, если стрелять в спину, есть шансы человека подстрелить. Но, насколько я понял, даже в таком случае по достижении второго этапа есть шанс уклониться и от выстрела в спину. Как именно я еще не знаю, но Лагерта вряд ли бы врала насчет этого. Командир аккуратно стала выкапывать растение, а Кен тем временем отбивался от взбесившихся зверей. Ей понадобилось всего несколько секунд, и корень кроваво-красного цвета оказался у нее в руках. Запах от растения разнесся по всей округе, и зверье взбесилось еще больше, благо все они максимум третьего уровня. Лагерта, отдай женьшень, и я попрошу у барона рекомендационное письмо на вступление в секту. А во, а местный властитель оказывается и на такое способен. Хрен тебе, а не женьшень. Съев его, я и без твоего барончика легко вступлю в секту. Аккуратно положив в специальную сумку корень, дабы уменьшить излучаемую им энергию, а также уменьшить распространяемый на всю округу запах. Лагерта и Кен рванули вглубь леса. «Арррр, сука! Лагерта, лучше тебе не появляться на территории замка!» Командир отряда рыцарей даже не стал преследовать Лагерту и Кена. Во-первых, на них нет таких тяжелых доспехов. Во-вторых, пока они все прорвутся сквозь демонических зверей, то командир вместе с растением уйдут настолько далеко, что догнать их будет уже невозможно. И в-третьих, если командир потеряет кого-нибудь из отряда, сражаясь с животными, его начальство по головке не погладит. Поэтому он не стал рисковать, и развернувшись, стал вместе со своими бойцами уходить с места сражения, напоследок наградив нашу четверку многообещающим взглядом. Мы с Джошуа помогли отбиться Барди от зверья и собрались вместе. Сейчас главное скрыться отсюда так, чтобы за нами не увязался хвост из наемников. Зверье, потеряв смысл сражаться, разбежалось кто куда. Только мы хотели втихую, пока наемники били друг другу морды, свалить, как нас остановил окрик того самого командира наемников из графства. «Эй, Джошуа, сколько лет, сколько зим, не думал, что ты работаешь на эту бешеную сучку?» Не успел наемник договорить, как в его направлении была выпущена стрела. «Дзинь!» Наемник подставил весьма качественный щит под стрелу, которая со звоном отскочила от него. Вот только Максу, командиру наемников, пришлось сделать несколько шагов назад, чтобы восстановить равновесие, а все потому, что стрела была непростая. По достижению 7-го уровня практик способен на простейшие манипуляции энергии. Так вот, Джошуа может пару стрел выпустить вместе с Ци, тем самым усилив их. Ты уже 7-го уровня. Наемник был потрясен, узнав о силе Джошуа. Еще раз оскорбишь командира, и следующая стрела окажется у тебя в черепе. Ничего себе, впервые вижу Джошуа таким серьезным. У меня даже мороз по коже от его голоса. Тише, тише, друг. Я всегда знал, что ты весьма способный малый. В таком возрасте достигнуть уровня поглощения Ци – весьма серьезное достижение. Вступай в наш отряд, у нас куда больше возможностей. Все графское отделение, можно сказать, находится под нашим контролем. Поверь, такому стрелку как ты мы будем рады. Джошуа молча наложил следующую стрелу и прицелился в командира. «Макс, если ты станешь нас преследовать, я обещаю тебе, что перебью как можно больше твоего народа, так что без глупостей, мы уходим. Если не хочешь, чтобы в тебе появилось несколько лишних отверстий, просто стой на месте». За все время разговора Макс все ближе и ближе со своим отрядом подходил к нам. Я поначалу думал просто поговорить, слишком уж расслабленный был чужой отряд, но, присмотревшись, понял, что все они готовы ринуться в битву снова, несмотря на многочисленные ранения. «Командир, да не слушайте вы их, захватим в плен эту четверку, и я уверен, что Лагерта придет спасать их, а там мы уж и заберем растение». Из толпы стали доноситься голоса, некоторые предлагали взять нас в плен, а некоторые вообще готовы нас прямо на месте убить, лишь бы выместить гнев на нас за упущенную возможность. «Молчать!» Все же Макс остановился под прицелом Джошуа и больше не смел сделать и шага, лишь злобно смотрел на нас и что-то у себя в уме рассчитывал. «Хорошо, друг, твоя взяла, идите, мы вас преследовать не будем, а ты все же подумай о вступлении к нам, возможностей у нас куда больше». Странно, как-то он быстро сдался, собственно, это даже к лучшему. «Уходим, быстро». Никто перечить Джошуа не стал, и мы все, пробежав вдоль леса примерно несколько километров, наконец решились войти вглубь, а позже еще несколько часов петляли различными тропами, пытаясь уйти как можно дальше. При этом сбивали запах всевозможными порошками, а также заметали следы. Все для того, чтобы никто не смог уследить за нами. И только под вечер мы наконец смогли добраться до установленной нами в лесу землянки, хорошо замаскированной, и, если не знать, где ее искать, заметить ее очень сложно. Глава 20. Старый враг. В скрытой землянке нас уже дожидались Лагерта и Кен. «Долго вы? Хвоста не было?» Командир, естественно, волновалась. «Сейчас самый ответственный момент, благодаря которому наши возможности в этом мире возрастут. Пытались выследить нас, но я предпринял все необходимые меры. Нас сможет найти только практик на втором этапе культивирования. А во, кажется, Джошуа все же не зря так заметал следы. А ведь я даже ничего не почувствовал и не смог обнаружить слежку. Не зря мы столько по лесу бродили. Отлично, значит, приступим. Каждый получит кусочек корня. Постарайтесь достичь нового уровня, Сейчас главное увеличить свои возможности. Я, Кен и Барди первые, остальные, будьте внимательны и охраняйте нас». Раздав указания, командир отделил от корня три части и, передав две из них Кену и Барди, сама села и, не задумываясь, поглотила свой кусок. И как только все трое приступили к поглощению ци, над тройкой моих товарищей сформировались их боевые духи. Дух Кена был на дате, двуручный меч, похожий на огромную катану, его уровень 8. С момента нашей встречи его дух стал куда больше и более реалистичнее. У Барди, дух медведя, обычный дух, при пробуждении ему сказали, что его дух 6 уровня. Его сразу предупредили, что высоких результатов ему не добиться и его предел – это уровень поглощения ци. Но, думаю, если ему предоставить необходимые ресурсы, он все же сможет прорваться на второй этап. Естественно, мы все готовы ему помочь в этом, все же он наш товарищ, и не раз мы уже сражались бок о бок. Барди самый молчаливый из всех нас, он даже переплюнул Кена с его невозмутимостью. Думаю, даже, если настанет апокалипсис, он не проронит и слова. Единственные моменты, когда Барди разговаривает, это, если к нему лично обратиться и спросить напрямую. Так он никогда не шутит и не смеется, и никто не знает, почему он такой молчаливый. Что же касается Лагерты, над ней сейчас сформировался самый загадочный дух, который я видел за время бытия наемника. Все потому, что, когда впервые я увидел ее дух, я вообще не мог понять, что это. Ведь при формировании ее духа в радиусе 5 метров от Лагерты поднимается ветер, а над самой наемницей ничего нет, лишь ее волосы колышутся от потоков ветра, создаваемого ее же духом. Все потому, что ее дух – это ветер. Я узнал, что духи какой-то определенной стихии довольно редки и крайне сильны. Но из слов Лагерты ее дух всего лишь 9 уровня, что не является чем-то выдающимся в этом мире. Как по мне, даже 9 уровень духа весьма высокого ранга, и можно добиться высоких результатов даже с низкоуровневым духом. Вон благодаря духовным растениям мы все в отряде становимся быстрее, нежели кто-либо из наемников. Хотя может я просто еще чего-то не знаю. Ведь если брать тех же аристократов, например, нашего барона, с учетом того, что у него явно есть доступ к множеству духовных растений, он до сих пор еще является практиком на пике 2 этапа. Но да ладно, я еще не стал практиком даже 1 этапа закалки, так что рано еще думать над тем, почему все так. Первым из тройки добился результата в Барди. Уже спустя примерно минут 5 он прорвался на следующий уровень, уровень очистки костного мозга. Как всегда после прорыва, из него стали выделяться нечистоты и все небольшое помещение наполнилось отвратной вонью. К счастью, мы были к этому готовы. Джошуа достал специальный порошок и просто рассыпал его на Барди. Спустя несколько минут тошнотворный запах практически исчез. Порошок, конечно, не смывает эту вонючую грязь, но ликвидирует источаемый им неприятный запах. Сейчас, после достижения Барди 5 уровня, у него появилось куда больше шансов вступить в боевую секту. С Лагертой и Кеном все куда сложнее, они уже находятся на 7 уровне, дальнейшая культивация невероятно сложна. Чтобы достичь 8 уровня закалки, им нужны были высококачественные духовные растения, и кровавый женьшень больше всего подходит для такого случая. А все из-за высококонцентрированной ци, скопившейся в этом волшебном лекарстве. Но спустя полчаса, командир все же добилась успеха и прорвалась на новый уровень. В момент прорыва в землянке ветер усилился многократно, а из-за слишком малого помещения воздух стал слишком разряженным и дышать стало тяжелее. Но длилось это всего несколько секунд, после все утихло, а от командира стал доноситься тот же неприятный запах, что и от Барди. Кен все никак не мог прорваться на следующий уровень, и спустя еще примерно минут 10 он выдохнул и, открыв глаза, разочарованно встал. Немного не хватило энергии. Ладно, остальные, держите свою долю и постарайтесь прорваться на следующий уровень. Лагерта разделила остатки корня между оставшимися членами отряда, и все незамедлительно приступили к его поглощению, все кроме меня. Я смотрел на кусочек этого сокровища для культиваторов и думал, что в моей ситуации он мне мало чем поможет. Уже как с месяц мои физические показатели практически перестали расти. Даже, если я сейчас съем этот женьшень, то мало чем это мне поможет. В лучшем случае мои физические показатели вырастут на 1/10, может чуть больше, но сомневаюсь, что прогресс будет значительным. Остальные уже пытаются прорваться на следующий уровень, лишь я один не начал поглощать этот чудодейственный эликсир. Чего ты медлишь? Даже Лагерта обратила на меня внимание, оно и неудивительно, стою как болван и пялюсь на кусочек духовного растения. В это время даже арест прорвался на третий уровень, закалка костей. Кен, держи, попытайся прорваться на восьмой уровень. Я протянул Женьшенькину, но тот не спешил брать его. Для тебя он также полезен, как и для нас, не отказывайся от этой возможности. Я понимаю, но слишком большой погоды он все равно не сыграет. Но, если ты прорвешься на восьмой уровень, то у нас будет гораздо больше возможностей. Марс прав. Кен, возьми, раз он не против отдать тебе свою долю, ты должен воспользоваться этой возможностью. Лагерта также понимает, что, если у нас будет два практика на уровне королевской ЦИ, наши возможности возрастут. Кен еще некоторое время колебался, но все же взял кусочек женьшеня. Я твой должник. Я не стал спорить с Кеном. Пусть мы и товарищи, и за эти несколько месяцев довольно-таки хорошо сблизились, но в мире Сварда ресурсы для культивирования имеют весьма высокое значение в обществе и ими не принято разбрасываться, каждый хочет стать сильнее, и те люди, кто уже ступил на путь самосовершенствования, пользуются любой возможностью, чтобы продвинуться в культивации. Естественно, как и у всех людей есть разные принципы, каждый по-разному воспитан, некоторые способны на самопожертвование, у некоторых высокий дух товарищества, а некоторые просто взбираются наверх по головам, несмотря на многочисленные жертвы. Такие люди способны оставлять за собой горы трупов и проливать реки крови, лишь бы забраться на вершину. Хорошо, что у нас в отряде такого нет, и мы все вместе помогаем друг другу. За прошедшие несколько месяцев я стал немного добрее, наверное, потому, что Лагерта и товарищи относятся друг к другу как братья, за исключением, конечно, Бреда, это особый случай. Бред, кстати, тоже прорвался на третий уровень, с его духом топора пятого уровня это уже весьма высокое достижение. Наверное, когда все уляжутся, он снова бросит мне вызов. Сейчас, когда он на третьем уровне, победить его будет весьма сложно, но не невозможно, несмотря на его физические возможности, которые уже будут гораздо выше, чем у меня, в плане мастерства ему еще расти и расти. Да и не в моем стиле играть в доблестного рыцаря, есть множество способов победить соперника, превосходящего тебя в силе, особенно, если этот противник Бред. Следующим, кто прорвался на новый уровень, был Джошуа. Он смог и с одним кусочком женьшеня прорваться на восьмой уровень. Оно и неудивительно, у него так же, как и у Лагерты, дух девятого уровня, дух серебряного ястреба. Ну и спустя еще полчаса Кен все-таки сумел прорваться на новый уровень и достигнуть королевской ЦИ. Каждый член отряда сейчас, благодаря волшебному растению, стал гораздо сильнее, ну кроме меня, естественно. Чисто физически я сейчас самый отстающий, если судить о боевой мощи, то, наверное, предпоследний, так как даже Аресту я уже не противник, а про Бреда я уже говорил, тот махает мечом как оглоблей, поэтому, несмотря на его превосходство в силе, он мне все еще не соперник. Лагерта, восьмой уровень, королевская ЦИ. Кен, восьмой уровень, королевская ЦИ. Джошуа, восьмой уровень, королевская ЦИ. Барди, пятый уровень, очистка костного мозга. Арест, третий уровень, закалка костей. Бред, третий уровень, закалка костей. Из слов Лагерты, те, кто достиг восьмого уровня закалки, в состоянии сражаться на равных с практиками первого уровня второго этапа, но только с теми, кто перешел на этап начальной ступени внутренней силы, не достигнув королевской ЦИ. А те же гении, которые смогли прорваться на уровень императорской ЦИ, вообще в состоянии сражаться со вторым уровнем второго этапа. И такой разрыв в силах в два уровня будет присутствовать постоянно. А значит, я также после пробуждения духа должен попытаться достигнуть минимум восьмого уровня, чтобы быть сильнее большинства. Слушайте внимательно. Лагерта была сейчас серьезной и задумчивой. Обратно возвращаться в замок нет смысла, да и вряд ли нас там сейчас будут ждать с распростертыми объятиями. Я, кстати, тоже подумал об этом, сомневаюсь, что тот рыцарь простит нам кражу у него из-под носа растения, что могло бы поднять его силу минимум на первый уровень второго этапа, а если бы он съел его один, думаю, и на второй уровень. Лагерта подождала, пока мы все осмыслим сказанное ей, а затем продолжила. Предлагаю следующее. В графстве у нас также появились враги в виде Макса и его шайки кровавого питона, а значит, у нас особого выбора, куда податься, нет. Нужно отправляться прямо сейчас в столицу, До праздника пробуждения духа чуть меньше месяца, и, если мы сейчас выдвинемся, думаю, за недели две сможем добраться, и у нас еще останется время на осмотр столицы. Согласен с командиром. Я тоже. И я. Вот так своим демократическим наемническим отрядом мы все проголосовали за предложение командира. Собственно, ничего в баронстве нас больше не держало, все деньги были при нас, разве что некоторые не слишком ценные вещи находились в гостиных. Но все самые ценные мы всегда таскали с собой, несмотря на то, что на территории замка воровство сурово наказывается, всегда найдутся индивидуумы, которым закон не писан. Да и кто уверен, что сама местная власть не захочет тебя ограбить? Во время нашего движения через духовный лес, мы несколько раз наталкивались на наемников. Каждый раз, когда нас кто-то замечал, постоянно кто-то тыкал пальцем, некоторые даже пытались нас ограбить. Но стоило тройке наших лидеров выпустить незримую для меня ауру, и всех желающих как ветром сдувало. Все дело в уровне культивирования, вообще такая способность проявляется только на втором этапе культивирования, но и есть и исключения. Те, кто достиг 8 и 9 уровня закалки, также на это способны. Именно благодаря этой способности культиваторы способны определять уровень других практиков. Также она действует как 6-е чувство. И вот если бы не эта самая аура, мы бы, наверное, уже сегодня померли. Ведь пройдя уже огромное расстояние, выйдя из зоны охоты наемников, мы немного расслабились, что чуть не стоило нам жизни. Эх, когда этот чертов лес уже закончится? Арест, как всегда, когда ему что-то не нравилось, сразу же начинал ныть. Долго еще, до полуночи вряд ли сможем выйти, придется ночевать в лесу. Мда, не обрадовало, конечно, лагерь-то. Командир, здесь же полно демонических зверей. Успокойся, мы все уже давно не слабаки, в лесу давно уже не было видно демонических зверей выше 7 уровня. Мы с такими быстро справимся. Слова Джошуа, конечно, придали небольшой уверенности, но даже мне как-то было не по себе от того, что нам придется ночевать в таком лесу. Как всегда, разбив лагерь, мы развели несколько костров по периметру. Первыми легли отдыхать Джошуа, Кен, Арест и Бред. На дежурство встали Лагерта, Кен и я. Первые 2 часа дежурства прошли вполне спокойно, пока я не увидел, как Кен и Лагерта резко вскочили со своих мест и не стали всматриваться в неосвещаемую часть леса. Подъем! От окрика командира, все отдыхающие подорвались, и сразу же вооружившись приготовились к бою. Всматриваясь в темноту мрачного леса, я ощущал необычное чувство настороженности, переходящее в тревогу. В такие моменты время замирает, а сердце начинает биться быстрее, словно предвкушая что-то загадочное и запретное.